Ночь опустилась, звезды зажглись, месяц луне дал команду ложись. Уснули галактики, спит Млечный Путь, только вот нам ни шиша не уснуть. Совесть уснула, а с нею и стыд. Спит Копенгаген, Париж и Мадрид. Один спит за всех, все спят за одного. Только вот нам уснуть не дано. Антрикоты, спит шаурма. Уснули в бокале остатки вина. Кильки в томате, и те тоже спят. Нам лишь с тобою сна не видна. В обнимку с милицией спит Интерпол. Спят ноги ковбоя, склонившись на стол. Кровати пружины ритмично скрипят, только они вместе с нами не спят. Спят, спят, спят, спят, спят, спят, спят, спят, спят, спят, спят, солнце взошло, зубами скрипя, с ним чертыхаясь, вышла заря. Жизнь проклиная, встает гегемон. Мы же с тобой погружаемся в сон.